и душевные. Вы скажете, у мужчины все равно. Но есть тут и беззаветность, и рвение, и беспамятство, и прилежание, и дерзость, часто доходящая до крайности, и робость. Как не ладится дело в руках женщины, как легко не дается оно ей. Втайне она, так смею думать я, считает себя младшей. Это не так плохо. Скромность отсюда, а согласитесь, это не самое худшее из человеческих качеств. У нее путь длиннее, чем у всех других. Ей надо утвердить себя еще и в своих глазах. Тут есть своя психология. Не надо отворачиваться от нее. Тамбиеву было интересно наблюдать Пузырева. Все более пристальным было и внимание Галуа. Все происшедшее на заводе в эти военные годы сообщило его мысли и его зрению нечто такое, что давало ему возможность видеть в человеке потаенное, скрытое от других. Когда он говорил о том, что от психологии не надо отворачиваться, он имел в виду и это. Литейный цех встретил их лиловой тьмой и мерцающим огнем печей. «Поберегись, только по голосу и поймешь, что женщина, однако сколько ей лет? Тьма да густой слой сажи скрыли все. В неярком свете, что проник в цех через открытую настежь дверь, большой кусок земляного пола, казалось, взрыт заново, взрыт и выровнен старательно, только утрамбовать не успели. Вот оно. Снаряд? Да, вчера на исходе дня. Обошлось? Молчание. У нас кладбище на заводе. Галуа обернулся. Из тьмы на него глядели глаза, не мигающие. Они точно родились из тьмы и стали рядом. Кто-то из ваших подруг? Вопрос обращен туда, где возникли глаза, да? Тихо, только слышно, как шумит огонь в печи. Ну, скажи, Лиза, скажи. Это Пузырев, он всех здесь знает по имени. Ну? А что говорить? Веришь, товарищ директор, все опостылило. И руки опустились, и душа ни к чему не лежит. Вот что, Лиза, а может тебе отдохнуть на природе, а? Поди в завком, скажи, что я просил. Да не надо, я уж со всеми. Глаза как возникли из тьмы, так и исчезли. Но Пузыреву уже трудно идти дальше. Все от этого, глядит он на взрытую землю. Как грохнет, как тарарахнет, все идет кругом. Если даже кости соберешь, все одно ни на что не способен. Вот так ходит во тьме и плачет. Нет, это я верно насчет природы, пусть отдохнет. Он кричит во тьму. Петр Тимофеевич, где ты? Колесникова кликните там, пусть скажет в завкоме, чтобы путевку Лизе дали. Он обращает взгляд на Галуа. Вот так-то. Мужик бы совладал с бедой легче, правда? Он ведет гостей в конец цеха. Там провал в стене, видно, снарядом проломило. Видите, даже не поле, а пустырь, при этом не такой уж необъятный, а? По ту сторону пустыря немцы, вот она передовая. Истинно, под дулом немца куем оружие, причем немцы об этом знают. Он отыскивает кирпичи, складывает нечто вроде скамеечки себе и точно приглашает сделать гостей, усаживается не без удовольствия. Путешествие по заводу стоило ему немалых сил. Приходит Колесников, наверняка только что стоял у огня. Светозащитных очков не успел снять. Увидел гостей, поклонился сдержанно. «Что-то у тебя, Петр Тимофеевич, с Лизаветой?» Колесников ни слова. Хотел было снять очки, да взглянул на руки, в саже. Оставил. «Я говорю, что с Лизаветой?» «Да что скажешь? Среди тех, кого вчера покосила, подружка Лизы была, но это Рима Новгородова, что в тельняшке все ходила. Да у нас меньше ее никого не было». Вот вчера ее осколочком. Осколочек сгливенник. Чиркнул, и все. Она в том углу шихту сгребала. Где наш матросик? Ее матросиком величали. А матросик упал на шихту ничком и притаился. Перевернули, понять не можем. Вроде целое, а не дышит. Потом приметили. След от этого гривенечка. Вот Лизавета после этого какая-то не своя. Заберется в угол и плачет. Благо, углов темных много. Дом отдыха? Да поможет ли? Дом отдыха, он ведь нет всех болезней лечит.